Глава 5. Венские кофейни снаружи похожи на домики-игрушки с освещенными витринами. И люди улыбчивы, но никому нет никакого дела до соседей. Все оживленно разговаривали друг с другом или по телефону, пили кофе. Да, хороший кофе. И немецкий здесь был мягкий, удобный. Его хотелось выучить. Выучить и остаться здесь. Но это было ни к чему. Вообще, все было достаточно гуманно. Все, кроме одного. Она снова была одна. За полгода все эти города, городки, городишки, книжные магазины, концертные залы, лестницы, поезда и чемоданы слились у Кати в одну сплошную ленту, яркую ленту-гирлянду, которая вертится, не давая ничего толком рассмотреть, особенно кафе, в которых приходилось часами ждать Альберта. Раньше она никогда не думала, что писатели работают вот так, как эстрадные певцы. Виделся дом в глубине сада, приятное уединение, свеча на столе и тихая музыка. На деле же оказалось, что между поездами и пересадками их встречают улыбчивые люди, везут в гостиницу, терпеливо ждут внизу, потом переводчик, зал, благодарные читатели, уставший полумертвый муж, мятые рубашки, которые Кате приходилось гладить буквально на бегу. «Хорошо, что хоть какое-то мое умение пригодилось в семейной жизни», – посмеивалась она над новыми обстоятельствами. Она старалась постоянно надо всем смеяться. Юмор давал надежду хоть на какие-то перемены к лучшему. Сначала казалось приятное путешествие с любимым человеком. Потом стало ясно – деловая поездка с писателем Казаковым. Дальше – сопровождение публичного человека таким способом, чтобы он не забыл костюм, папку, ручку для автографов, почистить ботинки, забрать багаж. И забрать ее, Катю. Это он тоже запросто мог забыть. В этом венском кафе за соседним столиком сидели трое подростков. Все подростки во всех странах непереносимы. Эти тоже громко смеялись, но Катя почему-то не раздражалась. Чувствовала к ним что-то вроде материнской жалости. Кажется, им не хватало на что-то денег. Они сокрушались, раскладывали на столе стопками какие-то монетки, пытались вытащить эти деньги из телефона, очень расстраивались, собирались бежать искать банкомат. Катя спросила их по-английски, сколько денег им нужно. Оказались какие-то смешные деньги, около 2 евро. Катя вынула из кармана 40 евро и положила им на столик. Они остались сидеть, раскрыв рты, а она вышла в теплую пеструю венскую осень с ощущением полнейшего счастья. Впереди был очередной напряженный вечер. Деньги – это все, что она могла сейчас кому-то дать, все, что имела. Хотя нет, что это она? У нее же был муж, и ему нужна была забота в виде завтрака, ужина, такси, чистого воротничка, расчески и ее бесконечной любви. Да, бесконечной любви. Именно так. В Вене все прошло особенно успешно для Альберта. Эти выступления не были запланированы, так сказать, сверхпрограммы. Местное издательство вымолило 2 встречи с читателями, и прошли они лучше всяких ожиданий. Из Вены они вылетали в Москву, и Катя крепко прижимала к себе сумку со всеми документами, включая билеты на вечерний рейс. Долгожданный рейс не то чтобы домой, но хотя бы в русскоязычную понятную среду. В такси Альберт говорил о себе, о том, какие вопросы были из публики, чем отличаются вопросы в разных странах, почему успешны его книги. В накопителе перед вылетом он уже перешел на более нейтральные темы – о погоде, об устройстве самолета, о том, что нужно будет сделать дома. А Кате он не спросил ничего. Он вообще ни разу не спросил ее, почему она не приходит на эти его выступления. Поначалу она приходила, но раз на 10-й ей стало страшно, а Альберт в эти часы становился совершенно чужим для нее человеком. Чужим и неприятным. Он купался в собственной славе, и это почему-то мешало Кате любить его. А свою любовь к мужу она оберегала ревностно, убежденная, что это ее семья – подарок небес. Не иначе. С замиранием сердца она ловила самые простые моменты. Его обращение к ней «дорогая», их общие вещи, общий багаж, общую фамилию. Готова была расцеловать стюардессу, которая любезно обращалась с вопросом: «Ваша супруга желает сидеть у прохода или в центре?» Альберт всегда прижимал маленькую Катю к себе, наклонял к ней голову так, что грива волос совершенно закрывала его лицо, и шепотом спрашивал: «Где ты хочешь сидеть, малыш? Давай у меня на ручках, а?» Все это были какие-то удивительные подарки внесезонного Деда Мороза. Все эти утренние объятия, кольца на пальцах, беглые поцелуи в затылок, одинаковые свитера и кроссовки. Главное – местоимение «мы». Первое в ее жизни. Она никому не ревновала Альберта, хотя поклонницы у него были, дарили цветы, отстаивали очереди за автографами. Но они сливались для него в одно невнятное пятно, никакой опасности представлять не могли. И Катя это знала. Тихая бывшая жена звонила, не устраивая сцен, рассказывала о домашних делах, о детях, никогда ничего не просила. Сам Альберт о ревности и не думал. В его мире Катя принадлежала ему наравне с чемоданами и джинсами. Женщины никогда его не бросали, а отсутствие такого опыта обычно расслабляет. Он был зациклен на себе, но мягок и добр, голоса не повышал, не сердился, не сравнивал Катю с бывшей, не заострял внимание на ее промахах. «Научишься», – добродушно хлопал ее по плечу, когда она забывала, сколько капелек оливкового масла нужно добавить на его бутерброд с моцареллой. И она училась, понимая, что подруги великих людей обязаны это делать, обречены брать на себя все земное, пока их спутники покоряют мир и человеческие сердца. «Крупный талант, живой классик», – печально говорил его агент Сурик, сидя позади Альберта в самолете и накручивая на карандаш прядь его волос. «Убери руки», – сердито обрывала его Катя, но на самом деле она не сердилась. Она знала, что имела право охранять волосы своего мужа от чужих посягательств единственное. Ей было приятно наливать ему воду в стакан, застегивать куртку и взбивать подушку. Он не смотрел на часы, никуда не вскакивал, не улыбался виновато, не уходил никакой другой жене, а напротив доверял Кате свое расписание, свои встречи, поезда и покорно шел за ней, отложив ноутбук, когда она подходила и целовала его в шею. «Пора». Да, Катя пока что чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Но она была безгранично счастлива, тем более, что впереди была Москва. Даже в узком просвете иллюминаторов ее ночные огни отличались от огней любого другого города. Катя никогда Москву не любила, но сейчас она справедливо ожидала увидеть этот город с новой стороны, счастливым человеком, женой. У каждой медали есть две стороны. В целом все удалось. Все было так, как и 2 года назад, когда она покидала этот город, несчастная, ненужная, одинокая. Только теперь сторона была другая. Удивительно, насколько все изменилось, оставаясь прежним. То же небо, но ярче. Те же деревья, те же дороги, знакомые дома и незнакомые люди. Но с другой стороны, с той, с которой их видит счастливый человек, оказалось, это совсем иной размерчик. Убежала ли я от судьбы? Или все так и должно было случиться? Все прежнее, но другое. Скоро снова будет елка, но она не вызывает у меня боли. В Новый год я смотрю с надеждой и радостью. Придется брать детей и мужа на каникулы, развлекать их, учиться общаться с ними, учиться просто жить. Кате еще хотелось приписать, что больше нет страшной зияющей дыры внутри, той пустоты, которую когда-то занимала любовь к Мите. Но пустота была, а признаваться в этом не хотелось даже самой себе. Да и писать теперь стало некогда. «У вас же прислуга, кажется, есть», – ворчала Соня, переворачивая сырники на сковороде. «Зачем тебе готовить самой?» «Она не успевает. Она в основном убирается. А масла всегда надо столько добавлять?» Масло, увы, всегда. А эти вот антипригарные сковородки? Можешь поэкспериментировать, если мне не веришь. Смотри еще раз сюда. Я кладу сразу по три. Ты пока начинай с двух, чтобы проще было переворачивать. Пробуй сама. Катя пыталась запомнить и даже записать. Она очень прилежно всему училась. А кроме Сони было не у кого. Прислуга действительно была, но новая и злая. Старая и добрая осталась в бывшей Альбертовой семье, поэтому Кате пришлось звонить в агентство самой. «Она ходит целый день и ворчит, что мы все разбрасываем», смеясь, рассказывала она Соне. «Другую найми». «Да другая тоже будет ворчать. Я за ней хожу и все запоминаю. Что она делает, куда порошок насыпает, какие кнопки нажимает. Она думает, я слежу, чтобы не украла». «Подумаешь, богатые тоже плачут». Соне нужно было работать, ее все раздражало, особенно эти проблемы выбора прислуги, потому что они были от ее собственных очень далеки. Кате, конечно, хотелось спросить о другом, о Мите. О той старой ссоре она старалась не вспоминать, понимая, что была не совсем права. Все ее обвинения казались теперь нелепыми, да таковыми и были. Никаких мужских вещей у Сони в доме не было. И Георгий к ней явно не вернулся. Ее было даже немного жаль. Катя старалась задерживаться у Сони подольше, надеялась попасть на Митин звонок, но ей ни разу так и не повезло. Спрашивать напрямую было совсем неудобно, как и задерживаться. Альберт терпеть не мог приходить в пустую квартиру. Разумеется, работал он дома, но иногда выходил гулять или по каким-то своим делам. А дома всегда кто-то должен был присутствовать, но не мешать. Митя звонил Соне каждый день, точнее, каждую ночь. Днем полным ходом шла совсем другая работа. Вечер он посвящал жене, потом читал написанное Соней за день, а после часа ночи набирал ее номер, с нетерпением ожидая услышать в трубке недовольный сонный голос. «Мать! Тут у тебя в 37-й сцене платок упал в воду. Это уже у Михалкова было». «Какой платок?» «Ты что, спишь?» «Нет, сижу и платки кидаю в воду». «Давай, записывай. Шаль у нее с плеч упала в воду, он ее поцеловал, а она его не оттолкнула. А шаль... Короче, нельзя в воду». «А, это в лодке?» «Давай, просыпайся. Нам этот кусок надо завтра сдавать». Так проходил день за днем. В состав съемочной группы он Соню пока не включал. Работала она бесплатно, но деньги Митя сулил большие, да и работа нравилась. Откровенно говоря, других перспектив не было, поэтому Соня цеплялась за то, что есть. Основная тема для их ночных разговоров – Катя, иссякла сама собой, поэтому работа над сценарием стала своевременной заменой. Однажды Митя услышал на заднем плане мужской голос. «Телевизор», – успокоил он сам себя. Но с тех пор стал заезжать к Соне в разное время без предупреждения. Она принимала это как должное, не просила заранее звонить. Он осматривал квартиру, пепельницу, принюхивался, прислушивался к телефонным разговорам. И однажды услышал то, о чем, казалось, давно забыл думать. Соня смотрела в окно и курила, когда телефон пропел веселую наивную песенку. Увидев номер, она почему-то оглянулась на Митю и сразу вышла из кухни. Он не поднял даже глаз от сценария, но все его мускулы напряглись до последнего предела. «Что, справилась ты со своей Фёклой Андреевной?» – пропел издалека ее хрустальный голос. «Как ты говоришь? Испанка теперь? Мерседес?» «Да какая испанка пойдет убираться в дом к русским? Это латиноамериканка!» Митя закашлялся так, что сам испугался. Он не мог остановиться, не мог найти даже стакан. Потом разлил воду, что-то, казалось, разбил. Окончание разговора он не слышал, но все у него внутри взорвалось и уже не могло успокоиться. «Это была она? Она была, да? Только не ври!» «Не кричи! Зачем стакан разбил?» Соня меланхолично вытирала лужу, собирала осколки. «Шила в мешке не утаишь, да». «Все равно», – бормотала она про себя. «А что все равно?» Пока трудно было объяснить даже самой себе. Разумеется, Катя услышала этот кашель. Ни о чем не спросила. Она его просто узнала. Митя много курил и часто заходился вот в таких приступах кашля, особенно когда волновался. Это был их первый звуковой контакт после того, как она вышла замуж. Первый раз, когда они сказали друг другу: «Здравствуй, я помню тебя». Как ни странно, кроме них этого никто не услышал. Точнее, Соне было безразлично. Она удивлялась упрямству каких-то особенных молекул в глубине человеческой психики. Но большого внимания на это не обращала. Ее больше занимал сценарий. Доверяла Мите она безгранично, но были опасения. А вдруг он так и не сможет включить ее в группу? Опыта у нее никакого, а Митя может просто не суметь настоять на своем. Мало ли, что-то может сорваться, не получиться. Но размышлять было некогда. На съемки фильма деньги давали американцы. Очень известный продюсер хотел видеть в главной роли свою жену. Компанию ей должны были составить некоторые другие звезды первой величины. Соответственно, вся работа автоматически становилась двуязычной. Митя по-английски почти не говорил. Точнее, придуривался, что не говорит. А Соня рада была получить еще одну ставку – переводчика и координатора группы. Это тоже получалось у нее хорошо, даже отлично. С огромным трудом она нашла знакомого американца-репетитора и на последние деньги два раза в неделю принялась штудировать с ним специальную киношную лексику. Митя ценил, хвалил, но как-то подозрительно отводил глаза. «Ясно как день». На уме у него было что-то другое. «Сонечка, ты меня только не оставляй. Ты же видишь, в каком я нервном состоянии». Он демонстрировал трясущиеся руки. «Похмелиться дать?» «Не груби начальнику». «Ты еще не мой начальник. Ты мне пока еще никто». Она злобно гремела кастрюлями, прикидывая, что у нее осталось дома из алкоголя. Митя бывал у нее часто, поэтому алкоголь не залеживался. «Встреться сегодня со Шведовым сама, да? Ты же умница». «Как я с ним встречусь? Ты сдурел? Я его не знаю». «Не я с ним договаривалась. У нас же есть кастинг-директор, кажется. Это она получает зарплату, а не я. Вот пусть и исполняет свои прямые обязанности». «Она жена продюсера. Это и есть ее прямые обязанности. Перестань, наконец, ерничать по этому поводу. Ты человек в кино новый. Для тебя сейчас главное – легкий, уживчивый характер и безоговорочная исполнительность, в смысле просьб руководства». «Если руководство – с похмелюги». «Соня, родная». «Где ты с ним должен встретиться? Он сценарий-то читал?» «Читал, должен был. Сейчас я… у меня записано». Так Соня и бегала по кругу. Митя лежал на ее диване с ноутбуком на груди и ждал чуда. Ждал вдохновения, денег. Ждал, что внезапно появится Катя и упадет ниц, страстно обнимая его модные рваные джинсы, бросит обручальное кольцо к его ногам. Стоп. Обручальное кольцо. Месяц назад он все-таки расписался с Машей, но никто пока об этом не знал. Не знала даже Соня, хотя именно она его просила и уговаривала оформить отношения с женой. А причин отнекиваться не было. В конце концов, нужно было брать вторую ипотеку без свидетельства о браке. Одним словом, расписался. Думать о Кате он не перестал, но все-таки чувствовал некоторую обиду. Женщина должна любить вопреки обстоятельствам, жертвовать собой ради... Черт возьми, ничего она не должна. Он снова нырнул в текст. Все шло хорошо, но не хватало чего-то главного. Идея не вытанцовывалась. В присутствии Сони ему казалось, что это не так, что все ложится гладко. Она умела все сложить и объяснить. Сцены, которые выходили из-под ее руки, были живыми. Митя сразу видел их через объектив. Да что уж мелочиться, на экране. В них была та самая недосказанность, которой не хватало тексту целиком. Остальное было банальным и слишком буквальным. Беда была в том, что автором сценария Соня не была. Она лишь редактировала текст дочери продюсера, трудолюбивой и умной женщины, которую совсем не хотелось обижать. Она честно написала текст, на который и выделены были деньги, но это был Митин первый полнометражный фильм. И ему нужно было что-то особенное, что-то, что могла сделать с этим текстом только Соня. И снято это могло быть только в ее присутствии, под ее руководством, под ее чутким взглядом, иначе все это не имело смысла. «Я бездарен, черт возьми», – в сотый раз улыбался Митя своему облезлому отражению в погасшем мониторе. «Мой талант – она. Она – мое вдохновение. А я умею снимать, я отлично умею делать то, чего не умеет она. Я научу ее этому всему, я буду платить ей, а она будет превращать воду в вино». В глубине души ему хотелось снять фильм о Кате. Или с Катей в главной роли. Ее актерские данные не подлежали обсуждению. Она была прирожденной актрисой. Нет, даже артисткой. Обаятельная пластика, грация, изумительная восточная внешность в полном расцвете изящества юной газели. И маленькие особенности. Наглость самоучки, самоуверенность, ум, хитрость, изворотливость. Миндалевидные глаза с таким изгибом в уголках, прелестные ручки и ножки. А волосы – это же целое богатство. Главное, конечно, овал лица, точность всех линий, особенно подбородка. Тьфу, опять. Обещал же себе. Да, надо было это снять. А Сонька напишет. Она напишет такую историю. Напишет ему идеальную Катю. Вместе они это снимут. И тогда, наконец, он избавится от этого проклятого наваждения. Он получит Катю такую, какую захочет, навсегда, как в камне. А Катя сидела в тот вечер с мужем в театре. Мало ли у кого какие на нее планы. В ее планы входил только Альберт. Он был самым стильным мужчиной на свете, самым красивым и желанным. В антракте его атаковали любительницы селфи и автографов. А Кате хотелось скорее вернуться домой и остаться с ним наедине. Театры она не любила, программку быстро скомкала, одно слово «режиссер» вызывало у нее судороги. Смотреть хотелось не на сцену, а на Альберта. Но дома он сразу ушел к себе в кабинет, нацепил здоровенные наушники и погрузился, как он любил говорить, в личное пространство. Прошел час, отвлекать его не хотелось, тем более, что он взял ноутбук и начал писать. Он с трудом отходил от тяжелых гастролей и почти ничего не писал, а сейчас начал что-то новое. Это Катя уже научилась оберегать и ценить. «Кажется, я ему в ближайший час не понадоблюсь», – хлопнула дверцей холодильника. Пусто. В супермаркет идти поздно и далеко. Внизу было кафе. Можно было взять там что-нибудь с собой домой поужинать. Гений мог проголодаться в любую минуту. «Главное – не задерживаться ни на одну лишнюю секунду», – твердо сказала она себе, открывая дверь кафе. В уголке уютно устроилась любовная парочка – известный артист Шведов и… Соня. Соня, да. «Кофе, пожалуйста», – Катя уселась напротив, – «большой и покрепче». Этот Шведов был престарелым амбициозным самодуром. Проблема заключалась в том, что Митя видел его не в главной роли, а в эпизодической. Стояла задача как-то его уговорить. Соня, удобрив почву комплиментами, сразу предложила написать еще несколько эпизодов с этим персонажем. Вкратчиво поинтересовалась у Шведова, что ему самому было бы интересно, чего бы он хотел. Он давно уже снимался только в главных ролях, стоил дорого, капризничал, но был бабником. Может, поэтому Митя отправил к нему Соню в одиночестве. Соня этого точно не могла сказать, но слабое место своего собеседника почувствовала, поэтому включила обаяние на всю катушку. Убрав ноутбук, Она пыталась развлечь его разговором на отвлеченные темы. Когда стемнело, официант зажег свечу на их столе. Казалось бы, атмосфера располагала, но этот проклятый Шведов все никак не соглашался, тем более что финансовая сторона вопроса его тоже не устраивала. Соня ворковала, даже прикоснулась к его руке, вроде бы случайно. «Владислав Ефимович, я понимаю, вы звезда мировой величины, и вы станете украшением нашего фильма. Роль я допишу. Я вам рассказывала, какие у нас будут играть американские актеры. Это такой редкий случай – попробовать себя вместе». «Вы извините, как вас? Соня, да?» Шведов грубо перебил, посмотрев на часы. «Это как раз дополнительный для меня минус. Я слишком стар, чтобы адаптироваться под эту систему работы. Вы напишите, разумеется, пару эпизодов, я посмотрю. Но, скажу откровенно, мое участие маловероятно. Мы с Дмитрием однажды работали еще в Питере. Как его? Мальцев, да? Нет, не скажу ничего такого, он неплохой профессионал, но ремесленник. Ремесло я тоже уважаю. В кино не могут быть все гениями, но надо подумать, подумать». «Я сейчас очень спешу, время, видите?» Он кивнул на часы. «Да, засиделись мы с вами», – разочарованно вздохнула Соня. Мысленно она уже прикидывала, кем этого Шведова заменить. Было ясно, что для фильма он уже потерян. И, судя по всему, ему не очень нравится Митя. Вдруг взгляд его уперся во что-то, находящееся почти у нее за спиной, в кого-то... Соня обернулась и увидела там Катю. Она вполне вольготно расположилась на диване и, судя по всему, давно за ними наблюдала. Чашка была уже пустой. «О, Катерина, присаживайся!» – преувеличенно дружелюбно позвала ее Соня, отодвигая третий стул. Впервые в жизни она была так рада Катиному появлению. Про престарелого артиста-то и говорить нечего. Он резко забыл, что опаздывал, церемонно познакомился с барышней, резко сменил тон, вставал, кланялся и целовал ей руки. «Я уверен, вы восходящая звезда, я просто уверен», – фонтанировал он. «Вы ведь актриса, да? Это безусловно. Я сразу так и понял», – сально заулыбался он Соне. «Раз это ваша подруга, значит, она тоже из мира кино. И вы тоже снимаетесь в этом чудесном фильме у Дмитрия Мальцева, да? Как вы его ласково называете, девочки? Митя, да? Да, помню я, как мы с ним вместе работали. Это человек большого таланта. Знаете, я до сих пор горжусь этим опытом». Девочки были в полуобморочном состоянии. Катя от упоминания Мити в принципе, Соня от того, как лицемерно распадался народный артист на ее глазах из живого человека в гнилое мясо. «Разумеется, лицедейство и лицемерие – сводные братья, но не до такой же степени. И какой павиан? Впрочем, это как раз на руку». Катя молчала, задумчиво улыбалась, ни на кого не глядя. Ее улыбка явно имела мускульную, а не эмоциональную природу. Но Шведова и это вполне устроило. Он согласился на единственный эпизод, оставил все позывные и даже договорился с Соней приехать на пробы. Через час кафе закрылось, и от старого артиста наконец удалось избавиться. Оставшись в тишине и в одиночестве, обе сразу потянулись к сигаретам. На двоих была только одна сломанная зажигалка. Пришлось прикуривать у какого-то прохожего в арке. Их дыхание в тот момент соприкасались. Маленький огонек осветил молодые красивые лица, длинные пальцы. Шел вялый серенький дождь, было очень сыро, а садовое кольцо все еще стояло раздраженно сигнале. Обе молчали. Почему-то было очень неловко. «Он оставил тебе телефон?» Катя словно не услышала вопроса. Ее явно интересовало другое. «Сонька, ты с ним живешь? Только не ври». «Со Шведовым? Да ты рехнулась. Если бы я с ним жила, он бы сегодня не...» «С Митей». «Господи, какая прямоугольная дура! Она же была у меня дома 100 раз. Какие же они оба!» «Нет, я с ним работаю, а живет он на прежнем месте, в прежнем составе». Помолчали снова. «Катя, милая, у тебя паранойя. Это навязчивое состояние». «Это любовь». «Какая любовь? Ты же любишь Альберта. Вы так счастливы вместе. Я не видела более прекрасной пары никогда в жизни. Чем хочешь, поклянусь». «Да, я люблю Альберта». «Он отличный мужик. Он ради тебя оставил все, начал заново, совершил поступок, такой серьезный шаг. А этот Митя, перемите, ничего тебе не дал, только мотал нервы 2 года». «Два года, да? Так много?» Катя удивленно подняла глаза. Соня вспомнила старые персидские открытки, на которых она видела такие вот глаза. «Да, природа создает иногда совершенство, даже больше, чем совершенство, произведение искусства. Но за такой дар она отнимает у человека рассудок или награждает его какой-то болезнью или Митей». В лифте Катя начала морально готовиться к скандалу. Ясно, что он неминуем. Она еще никогда не уходила одна из дома так надолго. Тем более она помнила, что ничего не сказала мужу. «Он уже решил, что я бросила его, бедный. Наверное, ищет прощальную записку. А ее нет. Вещи все на месте. А вдруг он решил, что со мной что-то случилось? Как я не додумалась. Он уже обзванивает все больницы и морги. Что я наделала? Простит ли он меня теперь?» Двери все не открывались. В старом доме лифт полз медленно. Уже с ключами в руках она вдруг резко остановилась. Надо было продумать, что ему сказать. Сцен ревности я еще никто не закатывал. Опыта у нее не было. Но она знала, что нужно алиби. Почему она ушла так внезапно, так поздно? Надо было договориться с Сонькой, что той якобы стало плохо. Нет, сказать-то все равно можно было. Не хотела его беспокоить. Ага, так не хотела беспокоить, что заставила мужика полночи ее разыскивать. В квартире было темно и тихо, ничего не разбросано. «Он ушел на улицу искать меня. А вдруг он вообще ушел? Совсем? Бросил меня?» Катя рванулась к мужу в кабинет. «Нет, компьютер на месте». Включила свет в спальне. Толкнула тяжеленную дверцу шкафа с одеждой. Сзади что-то недовольно замычало. Всклокоченный Альберт сонно пялился из-под одеяла. «Уже утро?» «Нет». «А что случилось? Ты чего встала-то?» «Куда встала?» «Ну, ты зачем вскочила? Еще же ночь, нет?» Он потянулся за часами. 16:45. Катюш, ты куда сорвалась?» Только сейчас Катя поняла, что даже косуху не сняла. Так и стоит в куртке. А Альберт, судя по всему, просто лег спать, не заметив ее отсутствия. «Как можно лечь в пустую постель, думая, что там кто-то есть, даже не дотронуться рукой?» Надо было что-то срочно объяснять, пока он не сообразил и не устроил скандал. Голова не работала, а секунды шли. Она с усилием закрыла шкаф, обернулась. Альберт уже снова спал, прикрыв глаза от света ладонью. Катя подошла и щелкнула выключателем. «Совсем я перестала писать сюда. И даже рисовать. Точнее, зарисовывать. Чаще всего в моем сознании вспыхивают картинки, похожие на фотографии, но объемные, с запахами, звуками, даже чувствами этого момента. Поначалу я боялась Альберта. Мне казалось, он не может любить меня, не может предлагать что-то всерьез. Вообще не может со мной произойти ничего хорошего. Это просто злая шутка. Обычная злая шутка, как всегда. И сейчас он обернется и скажет мне, что разыграл меня. И что таких девчонок на свете миллион, а я просто попалась под руку. Временно. Мне было неловко прикасаться к нему, сидеть рядом с ним. Я всегда ждала какого-то подвоха. Разумеется, я долго не могла с ним спать. И даже когда мы поженились, Я ему честно сказала: «Боюсь». Он не понял. Решил, что это страх совсем другого характера, что я боюсь именно его. А я боялась очередной оплеухи. А потом начался черед бесконечных гостиниц. И в одной из них он вышел из душа в махровом халате, который с трудом на нем завязывался. Его улыбка была белее самого халата. Я стояла у окна, как школьница у доски. Надо было что-то делать, принимать решение. Хотя, какое решение? Это уже был мой муж. Я сделала шаг в его сторону. Второй. Он ждал. Когда я очутилась возле него, Альберт распахнул халат и прижал меня к себе, закутав полами сверху. Это было очень смешно, он это понимал. Он высмеивал мой страх и мою робость, не понимая их настоящую природу. Я уткнулась лицом в его грудь. Он пах каким-то нежным гелем для душа, чуть ли не детским. Я вдохнула в себя этот запах, сколько вмещали легкие, и поверила ему. В тот миг поверила. И зарисовала это у себя в памяти, потому что ничем другим это зарисовать невозможно. А рисовать все равно хотелось. Черно-белые диковинные картинки без единого угла, зато с завитушками. Альберт с интересом листал блокнот. Все подумывал показать психологу. Но красиво. Семья его безропотно приняла новый поворот. Но он этого не оценил, даже не заметил. Ему почему-то легко далось это решение, и девочка эта без проблем вписалась в новую жизнь, до отказа, заполненную тем же, что было и до развода. Она все еще чем-то напоминала его старшую дочь, только была немножко странной, дикой. В этом он видел своеобразную прелесть и не углублялся. Писателю, как он считал, невозможно углубляться в бытовуху. С тех пор, как Катя догадалась, что является частью этой самой бытовухи, что-то надломилось в ней. Зажатая в любовном треугольнике с Митей и Машей, она наивысшим проявлением любви видела конкретный поступок – выбор мужчины. Ушел, развелся, поставил новый штамп. Ей это казалось подвигом, на который способен только человек, любящий до глубины души. Ей в голову не приходило, что это может означать что-то другое или вовсе ничего не означать. Разумеется, она не знала, что это ее особенность, результат не только Митиной нерешительности, этот опыт – часть генетической памяти. Именно так поступила в свое время ее мать, пережив тяжелейшую трагедию в ранней юности. Она считала, что главное – штамп и признание отцовства. Так она и жила много лет в несчастливом браке с мужем, отцом двух ее младших детей, даже не подразумевая, что несчастлива. Да, как и самой Кате, иногда ей казалось, что что-то где-то бывает иначе, может или даже должно быть. Но она твердо помнила, что может быть и хуже, а вся эта любовь-морковь в ее идеальном состоянии – иллюзия. «Такое бывает только в кино», смеялась Анна с гостями. «И не у самых лучших режиссеров». Однажды среди гостей оказался Митя. Раньше он иногда давал ей небольшие роли в сериалах, но после знакомства с Катей стал этого избегать. Он не мог молчать о том, что знал, а говорить об этом не мог тем более. Кроме того, невозможно была Анна, невозможно, как зубная боль. Ее хотелось убить за то, что она сделала. С другой стороны, она была так похожа на свою дочь, о которой ничего не знала. Он сознательно пришел к ней в гости, смотреть и слушать упоительный голос, которого так давно не было в его жизни. Стоя в кухне с сигаретой, он прислушивался к этому голосу, доносящемуся из комнат. Без визуального изображения было даже лучше. Создавалось ощущение, что это она. Она точно так же нервно затягивается сигаретным дымом, не успевая закончить фразу, а смех был уж совершенно Катин. Анна давно подстерегала его для откровенного разговора. Она заметила перемену в их отношениях и хотела понять, почему лишилась регулярного заработка. Гостей было человек 5. Муж увез детей к родителям. В Все были киношные приятели. И главная подруга, общая их с Митей учительница, пожилая преподавательница из ВГИКа. Она-то и уговорила Митю посетить это мероприятие, повидаться. Повидаться удалось. Он и собирался проводить ее, но все быстро исчезли, пока он блаженно курил то в кухне, то на балконе, слушая неповторимый голос и удивляясь волшебству науки генетики. Общим образом и стилем Анна не была похожа на дочь, и на свою знаменитую мать тоже, просто не дотягивала до такого уровня. Да, яркие генетические акценты передаются через поколения, это было очевидно. Анна щебетала, убирая посуду, а Митя бродил по комнатам, любуясь на старинных фотографиях лицом старой актрисы, сравнивая ее с внучкой во всех возможных ракурсах и ролях. Да-да, гены. Анна была проще, гораздо проще. Не было в ней какого-то аристократизма, зато был, помимо голоса, еще и Катин запах, волной которого она накрыла его, сев рядом на двухместный диван. Запах этот перебивал какие-то отвратительные духи, он шел прямо в Митино сердце и ниже. И он понял, как соскучился по той родной девочке, которая одним своим присутствием умела превращать скучный и унылый мир в сказку, полную чудес. И руки были почти такие же, и они уже взяли Мити на ладони в свои. Он уже ничего не соображал. В 2 часа ночи бежал, трусливо оставив спящую Анну. Она не спала, но притворилась, чтобы не смущать его еще сильнее. Она-то была уверена, что одержала крупную победу и снова, наконец, получит свои роли назад, то есть, как это ни цинично, кусок хлеба. Ей даже пришло в голову, что робкий режиссер стал избегать ее именно потому, что влюбился. Слишком уж он оказался пылок при более тесном знакомстве. Это не было похоже на деловое соглашение между актрисой и работодателем. Он действительно казался ей влюбленным. Наконец, приятно взволнованная, она заснула. Шведов не подвел. Пробы прошли отлично. Постепенно подыскивали актеров и на остальные роли. Анна знала, звонила Мите, он дал слабину и пообещал что-то найти, в надежде, что она отстанет. Радовался одному, что на главную роль она никак не подойдет. Героиня была почти что немкой, должна была говорить с акцентом, поэтому на эту роль нашли единственную даму, которая могла подходить на это место. Плюс оставался еще американский состав. Но снимать необходимо было в Крыму, требовалось хотя бы приблизительное правдоподобие. Американцы работать в Крыму не могли, санкции и прочие помехи, которых на съемках хватало и без политики. Соня целыми днями пыталась разрулить эти проблемы, время от времени намекая, что уже пора бы начать платить зарплату. Митя пока не говорил ей, что группа уже собрана, а ассистентов нанимают в последнюю очередь. Напоминал продюсеру, но тот отмахивался. Хотел немного сэкономить хоть на чем-то. Не до ассистента ему было. Такой ставки, как координатор, вообще не существовало. Ее не утвердили. Но практика показывала, что обычно все это к моменту начала съемок так или иначе утрясалось. Мите не думалось и не работалось. От Анны он бегал. Разве что пришел на пробы, чтобы вместо него туда не пришла Соня. У нее точно возникли бы вопросы. Американцев втихую возили в Крым. Чуть ли не инкогнито. Искали место, натуру. Потом меняли. Соня в Москве ночами срочно переносила место действия из одного дворца в другой. Переписывала, резала и клеила. Она уже свыклась с мыслью, что на ближайший год будет жить этим фильмом. А к моменту монтажа подоспеет другой. Митя уже рассказывал о нем. Тот второй вызывал у него серьезное беспокойство, но деньги были тоже серьезными. Одному такое было не поднять, поэтому в этот раз он формировал команду с перспективой на будущее. И главная надежда была на нее, на музу и спасительницу, на Соньку. С Машей к тому времени они уже познакомились. Без долгих чаепитий набегу. Все равно Маша стала спокойнее. Она понимала, что любовница есть, по крайней мере, была. Теперь стало как-то проще. Но однажды Митя пришел ночью весь перемазанный ужасной оранжевой помадой, пьяный. У него начался очередной запой. Пора было улетать, вот и пришлось познакомиться с Соней. Посмотрев на нее внимательно, Маша убедилась, что оранжевой помады быть у Сони не могло. Тут что-то другое. Но размышлять было некогда. Да и Соня была озабочена только рабочими вопросами. Она пьяного Митю смотрела с плохо скрываемым отвращением. Нет, это точно была не она. Обычно Митя во время работы не пил, но случившееся с Анной усугубило его тоску и прибавило стыда за свой кошмарный поступок. Он все время боялся проговориться в пьяном бреду, поэтому отсылал Соньку домой спать. У его одра ее сменяли его приятели и коллеги, провожали Соню долгим заинтересованным взглядом. Один из них и сообщил ей, что с ее трудоустройством возникают небольшие проблемы. Это значило снова ожидание. А однажды она явилась к нему с молодым человеком двухметровой высоты и ангельской внешности. Такие золотые кудри и круглые голубые глаза бывают только у детей до полового созревания и у серийных убийц. Он нес пакеты с продуктами. Митя почему-то понял, что это ее любовник и что его сейчас будут убивать. Но любовник был молчалив, уединился в комнате с котом, изредка поглядывая в дверной проем кухни, где Митя, с трудом ворочая языком, прижал Соню к монитору. Фотографии из Крыма ничего не давали. Выбирать должен был художник, но для Мити даже в таком состоянии главной была она, Соня. Он старательно записывал все ее комментарии, но она рвалась в комнату, ее тошнило от запаха перегара, гор грязной посуды и полчищ тараканов на стенах. Она не могла представить, как Маша справляется со всем этим, когда возвращается из командировок, и зачем вообще нужен вот такой муж. Митя не отпускал ее, даже больно сжал ее запястье, пытаясь удержать. Сонька вскрикнула. В дверях сразу же появился голубоглазый мальчик, и Митя сел на пол, как мартовский сугроб. «Открой мне дверь». «Сама открой». «Я не умею». «Не уходи. Ты что, даже не покормишь меня?» «Ложись спать, негодяй». «Это ты, негодяйка. Зачем ты привела ко мне в дом чужого человека? Он же киллер, ты что, не видишь?» «А ты алкаш». «Вы что, поженились?» Вдруг посетила его жуткая догадка, но тут он начал сильно икать и развить мысль не смог. Хлопнула дверь, они ушли. Кажется, голубоглазый мальчик не произнес за все время перепалки ни единого слова. Митя залез на подоконник, сшибая какие-то грязные сковородки, и прокричал в форточку. «Я тебя не прощу, слышишь?» «Закрой рот, пьянь!» Наконец-то прорезался мальчик под самым окном. «А ты, дура, хотела идти в эту берлогу одна. Садись давай в машину!» И они уехали. Поздним вечером Маша не дозвонилась ему из Китая. Соне тоже. 3 дня дергалась, не могла работать. Понимала, что это обычный запой. Она почти никогда не видела этого в последние годы. Приезжала к чистой квартире. Муж был как огурчик, но понимала, все эти недели он валяется с бутылкой. Но в этот раз он не отвечал ни на какие позывные. Друзья тоже не знали, что случилось, поэтому ей пришлось вылетать раньше времени. Войдя в квартиру, Маша сразу поняла, что не ошиблась. Митя был в сознании, если можно сказать, в условном сознании. Жену узнал, обрадовался. Сразу потянулся к ней, плакал и приговаривал. «Она вышла замуж, Манечка, она вышла замуж, ты представляешь?» Приехавший по вызову нарколог объяснял, сердобольно помогая ей разгребать завалы, что это говорит его подсознание, и советовал вызвать скорую, если к утру это не прекратится. Митя никак не засыпал. Маша постоянно подходила проверить его, но после долгого перелета устала и сама скоро прилегла рядом. Она вышла замуж, понимаешь, я это понял. Кто? Соня? Нет, то есть, да. Соня киллера приводила, она вышла замуж за киллера. Мне это снится, или он бредит. Но наутро позвонила Соня, вроде как поздравить. Та в ответ очень странно замолчала. «Соня, вы меня слышите? Алло!» «Слышу, да. Нет, он что-то перепутал. В его состоянии это нормально». «А кто же вышел замуж? У него какая-то навязчивая идея». «Странно. Она вышла замуж почти год назад». «Кто?» «Одна знакомая. Ну, одна наша общая знакомая». Соня моментально почувствовала, что теряет лицо, но в ней вдруг проснулась обида. «Мне кажется, он говорит о ней. Ее зовут Катя Казакова. Знаете, жена писателя Казакова. Митя, кажется, хотел ее снимать, а она взяла и вышла замуж». Весь день Маша рассматривала ее фотографии. Вот, значит, кто. Она, наверное, захотела быть с ним на равных и вышла замуж. Какая удивительно красивая девочка, прирожденная актриса, но невозможно было выяснить, где и у кого она снималась. И кем была до того, как вышла замуж за своего мужа, икону. Маша раньше видела это лицо и помнила его. Вероятнее всего, на улице возле дома. Странно, что такая красивая. Если не актриса, то это что же, любовь? Ничего ей от старого нищего Мити не надо? Митины сигареты лежали на столе. Маша щелкнула зажигалкой и закурила. Не курила со школы. Сладко затягивалась, рассматривая на мониторе пару нечеловеческой красоты, чету Казаковых. Митя бесшумно стоял сзади. Постоял минуты две и тихо вернулся назад. Через полчаса его сознание помутилось настолько, что Маша, уже минуя нарколога, вызвала скорую. Сама. О том, что Митя в больнице, Соня сообщила Кате сухим словом «допился». Она больше не берегла ничьи чувства, деньги и браки. Все вокруг бухают, выходят замуж за знаменитостей, гребут чудовищные гонорары, а я и шач за них бесплатно, обслуживая их тонкие эмоции. В ней проснулось безразличие к тому, что происходит вокруг. Американцы снимать в Крыму не могли, грозились выдернуть свои деньги из проекта, а снимать в другом месте уже было невозможно. Надо было срочно что-то решать, придумывать. Продюсер не делал ни шагу без Мити, а Митя без Сони. Соня приехала к нему в больницу, где он находился уже в весьма удовлетворительном состоянии. Его чистили, промывали и капали. Рожа была довольная, о делах говорил без большого энтузиазма. В палате сидела Маша с трагическим лицом. У нее было много судочков с паровой едой, протертыми супчиками и пюре из кабачков. В сквере возле больницы сидела Катя в шапке с помпоном. У нее никаких судочков не было, но Соню она выследила, прижала к скамейке и нагло начала сбрасывать на нее свой душевный мусор. Оказалось, что все проблемы прошлого остались при ней. Ничто никуда не ушло. Держится она из последних сил, но пока держится, на глаза Мити не показывается. Погода была уже очень теплая, а шапок Катя никогда раньше не носила, даже зимой. Здесь явно существовал какой-то умысел. Соня предположила, что это попытка привлечь Митин взгляд из окна. Но оказалось проще. Эту ярко-красную шапку вместе с головой под ней заметила Маша, выходя из корпуса со своими опустевшими судочками. Она остановилась на несколько секунд, тяжело вздохнув. По взгляду чувствовалось, узнала. «Какие-то шекспировские страсти, но банально до тошноты». Соня решительно повернула к остановке. Но, кажется, автобус только что ушел, пришлось вернуться на скамейку перед входом. Кати видно не было. Машины на ее парковке не было тоже. Зато Соня вдруг столкнулась нос к носу с одной особой, актрисой, скажем так, второго сорта. про которую Митя сказал, что это Катина биологическая мать. Разумеется, под большим секретом. Сейчас Соня вспомнила об этом. Господи, это же это, как ее, дочь этой. Да что, дочь, это же Катина родная мать. Анна несла букет красных роз. Соня вдруг что-то почувствовала и испугалась. Побежала за ней, но в лифт уже не успела. Благо третий этаж. Побежала по лестнице. Из Митиной палаты в поисках вазы вышла медсестра. Дверь оставалась чуть открытой. Были видны только волосы Анны. Золотые и завитые бараном. Уложенные, как в 90-х, пышной челкой на лоб. Наконец она обошла кровать с другой стороны. Кажется, открыть окно. Потом склонилась и поцеловала Митю долгим поцелуем в губы. Судя по всему, не первым. И насилием это никак не выглядело. Соне пришлось войти сразу за медсестрой. Пока Анна возилась с цветами, Митя смотрел на Соню в упор, судорожно размазывая по лицу отвратительную ярко-оранжевую помаду. В его взгляде на нее всегда присутствовала некоторая тревога. Он постоянно ждал плохих новостей или упрека. Анна еще какое-то время суетилась, потом актерским чутьем, почувствовав неловкость, кивнула Соне, игриво помахала Мите рукой, наигранно улыбнулась и исчезла. В сущности, она сделала то, что хотела, подкараулила момент, когда Митина супруга уехала, и забежала напомнить ему о себе. Больше ей ничего от этого маленького случайного человечка не было нужно. Оставшись вдвоем, Соня с Митей снова помолчали. Пора было что-то сказать. «Что?» – не выдержала Соня. «Мир слишком тесен, да?» «Актерский особенно». Митя попытался занять оборонительную позицию. «Я даже боюсь спросить, давно ли это у вас?» «Ты мне не мама и не бабушка», – вдруг рассердился он. «Не жена и не любовница. Почему я должен отчитываться, а?» Соня медленно подошла к нему и грубо стерла остатки помады с его губ. «Это не твой цвет. Желтит». Затем задумалась на долю секунды, размахнулась и влепила ему пощечину. И на этом она, наконец, вышла. А Митя остался со своими спутанными мыслями наедине. Впрочем, ненадолго. Минут через 10 в дверях появилась Катя. Митя даже не успел испугаться. Он еще потирал щеку, горящую от Сониной пощечины, и теперь ему было очевидно, что сейчас его будут бить значительно сильнее, а может произойти еще более страшное. Катя сейчас отрежет себе руку у него на глазах или воткнет нож в горло. Ясно, что месть будет справедливой, и мелочиться эта девочка не станет. «Зачем Сонька возвращалась?» – начала она с порога. «Так, значит, не знает». Все его внутренности, сведенные в судороги ужаса, отпустило. Разжался комок в горле. Митя расслабился и обмяк. «Что, говорят, ты совсем спился?» Катя деловито устроилась на стульчике. «Выглядишь плохо». Митя с готовностью застонал. «А что, Сонька одна все за тебя тянет. Сколько ж ты ей платишь?» Этого он уже выдержать не смог. И чтобы заодно увести беседу в другую сторону – от выяснения отношений, словоохотливо поделился с Катей трудностями, связанными с оформлением Сони в штат съемочной группы. Катя не меняла изначального настроения, только все выше поднимала изогнутые брови. «Что тебе сказать, Митечка? Кислое дело. Я думала, ты только со мной ведешь себя, как последний подонок». Это было непередаваемое мучение. Мучение и наслаждение. Она сидела здесь и с удовольствием унижала его. Зато она была здесь. С ее родным запахом, смешным узелком волос на голове. Сидела и нарушала больничные правила. Прикуривала сигарету, чиркая спичками. Он резко вспомнил, что она старалась покупать именно спички. Большие, каминные. Потому что любила свечи и везде их вокруг себя расставляла. Дома, в поездках, на работе. Ароматические, цветные, обычные, старомодные в подсвечниках, фигурные или в глубоких баночках. Именно такие удобнее было зажечь длинной спичкой, а не зажигалкой. И это воспоминание тоже было родным и приятно обожгло Митина сердце, привыкшее за последние месяцы только к стыду оправданий и безграничной вины перед всеми. А ей, одной ей, он смог открыто обо всем рассказать. И это был единственный человек, который не только понял его, но и подсказал выход из создавшегося трудного положения. Спасительница. Тем же вечером Соня получила от Мити радостное СМС с сообщением о том, что она прикреплена к съемочной группе. Через час упала и первая зарплата. Это были Митины личные деньги, но об этом в СМС ничего не было сказано.